Глава 64. Паровозная топка времени. Этнография. И все-таки диспропорция отразилась на судьбе. На верблюде-то он когда-то скакал. С этой точки зрения лошадь оказалась просто пониже и резвей. Главное отличие состояло в ландшафте, в той поверхности, по которой скакалось. Заросшие сопки и овражные вымоины не тянули на широкий охват бездны песка до горизонта. То была бесконечность в штучном исполнении. Элементарные частицы получалось взять жмений. Однако, если верблюд-дромедар как-то вписывался в лошадь, даже без пятого измерения, то теоретическая подготовка, освоенная от учителя Мулы, явно отстала от 21 века где-то на тысячелетие как минимум. Алгебра, геометрия. В общем, что-то есть в них такое, что осваивается до определенного возраста, никак не после 15, и не в полевых условиях. А ведь с русским языком у него, кроме нерастущих усов, все оказывалось в норме. Видимо, это избивало с толку атаманов. Но, скорее всего, не это. Где найти? И как в условиях казачьей вольницы серьезно подготовить грамотных специалистов для нелошадной техники? Конечно, что-то поступало из Московии, с военных училищ, под видом скрытого выпуска. То есть человек должен учиться 3 года, а его выбрасывают из училища через 2,5 за самовольную отлучку или организацию пьянки в карауле. Это поверхностное видение. На самом деле идет 2-й слой документирования. Если ничего не случится, там, в этом слое, он, как и все, через 1,5 года получит лейтенантские звезды. Только у него уже будет боевая практика. Ведь тут, в Большой Москве, его след теряется, а сам он, совершив нырок сквозь границы, всплывает где-нибудь, допустим, в Алтайском ханстве, молодым усатым подхорунжием. Лошадь, стремена, уздечку и прочее он, конечно, может освоить, но это не главное. Здесь его уже ждет не дождется гусеничная тунгуска М14 или колесный ЗРПК Панцирь С40. Они так соскучились по грамотному регламенту с паяльником, микропылесосом и протиркой волноводов настоящим спиртиком. Там, за плотно закупоренной дверцей аппаратной кабины, почующий запах караульный казачок покрутит пальчиком у виска. Мол, подхорунжий хоть и молод, но с головой не дружит. И как же этот атаман допускает этакое разбазаривание дорогого имущества? Ладно, не стоит обращать внимания. Допустимо, что когда-нибудь, если не дай бог, над скачущей сотней пойдет на бреющем вражеский штурмовик, радостное тарахтение спаренной 30-миллиметровки панциря оправдает раздражающий сейчас понапрасну запашок. Да, естественно. По поводу такой 2-й бухгалтерии пришлось покумекать над законодательством. Но здесь все просто и ясно без алгебры. Что может уравновесить набитые карманы резидентов Центрального разведуправления и прочих МОСАД? Так точно, только 9 граммов с близкого расстояния в затылок. А перед сим делом суд и статья обвинения. За шпионаж в пользу зарубежного государства или другого уравновешенного ООН образования, типа Международного синдиката, приговаривается к высшей мере. Приговор окончательный и обжалованию. Так что двойная система документирования работала. И подхорунжие лейтенанты в казачьей вольности наличествовали. И все же спецов на все и вся не хватало. По мелкой надобности обучали тут же, на месте. Вот он и стал корректировщиком огня. Однако диспропорция отразилась на судьбе. Он красиво возвышался в седле, но алгебра с геометрией за ним не стояли.